Несколько человек дружно двинулись к ней. Направленные на нее глаза были полны животного голода. У нее похолодело внутри. Шаг за шагом отступала она вглубь комнаты, пока не уперлась ногами в край кровати. Она замерла на месте и стояла почти не дыша. Один солдат, самый наглый, набросился на нее. Отшвырнув в сторону свой мушкет, он схватил ее за руки и прижал их к туловищу. Корчась от боли в запястьях, Дизайр закричала. Она слышала, как он хрипло дышал ей в лицо, и подумала, что своим неистовым сопротивлением она только больше распалит его похоть. Она ясно сознавала, что у нее не хватит сил справиться с ним, навалившимся на нее своим огромным тяжелым телом. Она перестала двигаться и нарочно прикрыла глаза. Солдаты окружили кровать. «Бог мой, какая красивая! А ты посмотри на ее наряд! Этот тренчерт был щедр к своей шлюхе. Любой другой на его месте точно так же раскошелился бы на такую лакомую штучку». Тот солдат, который держал ее, отпустил руки. Не сводя глаз, одной рукой он начал торопливо шарить по своим белым штанам под краем мундира. «У меня уже разгорелся аппетит. Только я ничего не заплачу за это». Не выдержав, Дизайр широко раскрыла глаза. Она чувствовала на лице его горячее дыхание. Он поднял подол ее платья. Воспользовавшись тем, что у нее были свободны руки, в тот момент, когда он раздвинул ей ноги, она сильным резким движением провела ногтями ему по лицу. Солдат взвыл от боли. «Ах ты, дикая скотина! Я тебя вмиг обуздаю! Ты пожалеешь, что...» «Стоять! Эй ты! Поднимайся живо!» После того, как раздалась эта команда, Дизайр почувствовала, что с нее свалился давивший сверху груз. Приподнявшись в постели, она увидела стоявшего в дверях высокого молодого лейтенанта. «Вам было приказано только связать женщину и посадить ее в повозку констебля», — сказал он, холодно посмотрев на солдат. «А ты, Хэтчерт, получишь 20 ударов плетью за неподчинение». «Она оказывала сопротивление, сэр». «Молчать! Я приказываю связать ее и немедленно вывести отсюда». Солдаты с готовностью бросились выполнять распоряжение своего командира. Один из них дернул Дизайр за подбородок, заставив ее поднять голову. Потом связал ей руки за спиной. Другой приготовился накинуть веревку ей на лодыжки. «Какая в этом необходимость?» — остановил его лейтенант. «Не думаю, что вы не справитесь с одной девушкой, если она попытается убежать. Вряд ли ей удастся сделать это. Посмотрите, какая она хрупкая и слабая», — добавил он. Через минуту кто-то поднял ее и перекинул себе через плечо, опустив головой вниз. Крепкая рука обхватила ее под коленями. Комната завертелась у нее перед глазами, голова покачивалась вверх и вниз, когда солдат спускался с ней по лестнице. Из лавки послышался звон разбитого стекла и пронзительный голос хозяйки. Какое несчастье! Какой кошмар! Теперь вся торговля пойдет на смарку. В помещении висел тяжелый, приторный запах духов. Дизайр почувствовала, что ощущение дурноты в желудке подкатило к горлу. Но в этот момент ее уже вынесли на улицу. Солдат посадил ее в повозку с открытым верхом. Рядом, на возвышении, прямо возле покачивающегося лошадиного хвоста, разместились два солдата сопровождения. Вокруг повозки собралась кучка зевак. Люди выясняли друг у друга, за что схватили девушку и куда ее везут. Один голос сказал: «Нечасто приходится видеть здесь, в Патернос-Рау, повозку констебля». Разговоры продолжались. «Наверное, она пыталась украсть что-то из лавки». «Вовсе нет. Говорят, она находилась наверху в комнате для свиданий, в постели с каким-то разбойником». Повозка рванулась с места. От резкого толчка Дизайр подбросила на сиденье, и она невольно прижалась к высокой стенке повозки. Когда она выпрямилась, то увидел неподалеку карету Уоррингтонов. В одном из окон кареты виднелось плотно прижатое к стеклу бледное лицо. Ровена Уоррингтон в упор смотрел на Дизайр глазами, полными триумфа и злобы. Магистрат находился в тесном помещении с грязными стенами, низким потолком и двумя мутными окнами. Дизайр подняла глаза и увидела перед собой человека с бледным рыхлым лицом, должно быть, главное должностное лицо в этом учреждении. Она стояла между двумя констеблями, которые и припроводили ее сюда. Она обвела глазами комнату, подумав, что здесь может находиться и Морган. Однако вместо него она увидела Ровену и двух хорошо одетых джентльменов. Это были Филипп Синклер и лорд Боудин. Слабость мешала ей твердо стоять на ногах. Она дрожала всем телом. Страх за Моргана не покидал ее. Неимоверным усилием она заставила себя сосредоточиться на предстоящей процедуре и постаралась держаться прямо, насколько хватало сил. «Это бессовестная женщина!» — начала Ровена. «Вы хотите сказать Дизайр Гилфорд?» — прервал ее представитель магистрата. Он старался поддерживать вежливый тон в разговоре, как этого требовал статус леди Ровены. «Я хочу сказать, преступница». Да, она называла себя Дизайр Гилфорд, когда появилась в нашем доме. Но я не сомневаюсь, что у нее может быть много других имен. Столько же, сколько на ее совести грязных дел. Когда она остановилась в Золотом Якоре, у нее хватило наглости назвать себя родной сестрой моего брата, сэра Джеффри Уоррингтона. У него была серьезная травма, и я ухаживал за ним. Если вы хотите выяснить правду, можете послать за ним. Он расскажет вам, как было на самом деле. Представитель магистрата с суровым выражением лица остановил Дизайр. «Следует молчать до тех пор, пока вам не зададут вопрос». «Нет никакой надобности беспокоить лорда Уоррингтона», — не замедлила вставить Ровена. «Если вам необходимо дополнительное подтверждение справедливости моих слов, то я не сомневаюсь, что сюда сможет приехать доктор Лукас Манроу, чтобы сделать свое заявление». Он лечил моего брата в гостинице. А она, то есть эта преступница, ухитрилась обвести доктора вокруг пальца своей беспардонной ложью. В данном вопросе ваших показаний мне более чем достаточно, леди. С подобострастной улыбкой на лице заверил ее человек, уполномоченный вести допрос. Воздух в тесном помещении все больше пропитывался чадом керосиновой лампы, и через некоторое время у Дизайр сильно разболелась голова. В какой-то момент сидевший напротив нее мужчина на высокой скамье и все, что было в комнате, медленно поплыли перед глазами. Она покачнулась в сторону, стараясь изо всех сил удержаться на ногах. «Может быть, вы позволите мисс Гилфорд присесть?» Она узнала голос Филиппа Синклера и повернулась к нему с благодарностью во взоре. Увидев одобрительный кивок представителя магистрата, констебль подвел Дизайр к жесткой скамейке, на которую она с радостью опустилась. Хотя во рту пересохло, она не решалась попросить воды. Дальше последовали вопросы к Синклеру. Глядя на него, Дизайр показалось, что, давая показания, он сожалел об этом. — Да, сейчас я узнал ее. Уверен, что это именно та девушка, которая помогала разбойникам грабить карету лорда Боудена ночью в Хэмпстедской степи. И все-таки у вас были большие трудности в опознании до сей поры. Хотя вы видели ее на месте преступления и потом танцевали с ней на балу, вы продолжали сомневаться все это время. «Почему вы не сделали открытого заявления?» — допытывался представитель магистрата. «Я не вижу в этом ничего странного», — отвечал Синклер. Он продолжал говорить спокойно и с достоинством. «Дело в том, что леди...» «Вы имеете в виду эту женщину, нарушившую закон?» «На балу мисс Гилфорд была одета...» «По последней моде», — снова невозмутимым голосом заговорил Синклер. «Поэтому мне подумалось, что просто существует большое сходство между ней и той девушкой. Это касалось очень необычного цвета глаз. Но едва ли я мог заподозрить в молодой леди, которую мне представила леди Орингтон, маленькую разбойницу, участвовавшую в том ограблении». — Стало быть, сейчас вы готовы под присягой подтвердить, что она является сообщницей разбойника по имени Морган Тренчард. На этот раз вы не будете испытывать трудности? — Сейчас? — Пожалуй. — Когда ее одежда в таком беспорядке? У меня гораздо больше оснований говорить о сходстве. Да, это она была на пустоши в ту ночь. Только после этих слов Синклера Дизайр поняла, что, должно быть, она выглядит ужасно после той потасовки на верхнем этаже парфюмерной лавки. Она потеряла большинство шпилек, и поэтому ее длинные волосы, перепутавшимися прядями, рассыпались у нее по плечам. С одной стороны, сквозь дыру на порванном платье выглядывало голое плечо. Приближалась самая страшная минута. Подошла очередь лорда Боудена давать показания. И он сразу же выложил свои козыри. «Я вижу на задержанной вами женщине знакомые серьги», — сказал он. А мне хотелось бы взглянуть на них поближе. Дизайр почувствовала будто на нее вылили ушат ледяной воды. До сих пор до нее не дошло, что она так и не сняла с себя сережки с изумрудами после свидания с Морганом. Жестким тоном представитель магистрата приказал ей передать им серьги. Она послушно вынула их из ушей и протянула одному из стоявших рядом констеблей. Тот вручил серьги лорду Боудину. Чтобы изучить сверкающие зеленые камушки, ему потребовалось несколько секунд. «Готов поклясться, что это серьги, принадлежащие леди Изабель Киллигрю. В ту ночь она ехала вместе с нами в моей карете», — произнес лорд без тени сомнения в голосе. «Да-да, это именно ее серьги. Она была в безутешном состоянии, лишившись своих драгоценностей». Он перевел глаза на Дизайр и перешел на пронзительный крик. «Я помню все до мельчайших подробностей и никогда не забуду этого грабежа. Я не успокоюсь до тех пор, пока эти негодяи все до единого не предстанут перед судом. Их нужно вздернуть на виселицы в Тайберне, чтобы эта казнь послужила предостережением другим. Таким же, как они». Когда он говорил это, у него постепенно багровело лицо, и на лбу выступали блестящие капельки пота. «Прошу прощения, ваша светлость», — сказал представитель магистрата. «Право же, не стоит так волноваться. Вы можете быть уверены в действенности нашей системы правосудия. Что касается драгоценностей...» «По поводу драгоценностей я могу сказать, что был свидетелем грабежа. Я видел собственными глазами, как арестованная приблизилась к леди и вырвала у нее шкатулку с серьгами и многими другими ценными украшениями. Потом передала эту шкатулку одному из своих сообщников. Сама же она сидела верхом и была одета в мужской костюм. Надо было видеть, сколько злорадства было в ее глазах. Похоже, ей нравилась эта дьявольская выходка. И вот теперь вы видите, оказавшись здесь, она выставляет на показ свою добычу». «Вы сказали о ее необычной одежде», — уточнил человек, проводивший допрос. «Так что же, на ней были мужские штаны? И в таком одеянии она осмелилась скакать верхом в королевских владениях?» Судя по всему, эта часть показаний лорда имела для блюстителя закона такое же значение, как сам факт грабежа. Он негодующе посмотрел на Дизайр. «Следующая ваша поездка будет в тюрьму Ньюгейт. Там вы получите заслуженное наказание. В этом у меня нет сомнений». Когда Дизайр поняла смысл его слов, она сразу обмякла и наклонилась вперед. Она ждала, тем не менее, что ей предоставит возможность сказать что-то в свою защиту. Однако сидевший напротив человек уже встал и собирался покинуть комнату. «Поднимайся! Слышишь, ты, шлюха!» — приказал констебль. Дизайр попыталась приподняться со скамьи, но ноги отказывались держать ее. Вдвоем с напарником, с грубой бранью, констебль вытащил ее из-за стола. К ней подошел Филипп Синклер. Она видела, как он вынул кошелек и достал из него несколько монет. Поняв, что она не сможет взять их от него, потому что у нее связаны руки. Он завернул монеты в носовой платок и сунул этот сверточек, залив ее платье. Там, куда вас отправляют, не помешает иметь при себе немного денег, — сказал он. Что он имел в виду? Для чего могут понадобиться деньги в Ньюгейте? Прежде чем она успела заговорить с ним, возле него как будто выросла Ровена. Настырная леди не сводила с него своих выцветших глаз. — Мистер Синклер, я не перестаю удивляться вашей доброте. Неужели вы до сих пор испытываете сострадание к этой особе? Ведь теперь уже выяснилось, кто она на самом деле. Синклер оглянулся на Ровену Уоррингтон и измерил ее холодным, неприязненным взглядом. Не удостоив ее ответом, он слегка наклонил голову и вышел из комнаты. Дизайр провожала его глазами в надежде, что, может быть, он задержится еще немного, и она сможет поблагодарить его. Констебли нетерпеливо толкали ее вперед, торопясь побыстрее вывести из помещения. Дизайр не могла понять, что с ней происходит. До нее доносился какой-то странный, медленно нарастающий гул. Он шел откуда-то из головы. У нее затуманилось сознание, и ей представились ночь, высокий крутой обрыв и черная бездна моря внизу. Казалось, силы навсегда покинули ее. Оставалась одна смертельная усталость от невыносимо тяжелой борьбы. Она заглянула в ту далекую, зовущую к себе пучину и с облегчением приготовилась броситься в нее.